Итак, в всем доме было два француза. Было еще и два немца. Отставной ротмистр, который заведовал конюшней и смотрел за лошадьми, и лекарь, который морил людей. Последний был женат. Потом был грек, отставной майор, главный управитель над деревнями, который всегда улыбался, пришучивал и обкрадывал своих верителей. В нем одно только мне памятно. От него ужасно несло курительным табаком. Цвет лица он имел совсем кофейный и ежедневно пил по 12 чашек кофе. Всех вышесказанных, но не вышеименованных особ, лет 20 тому назад мог бы я назвать читателю, который, впрочем, немного бы от этого выиграл. И горе только одному мне, кому память столь приметно изменяет. Наконец, был и поляк. Загурский, пан-эконом со своей паньей. Грек и немцы обедали с нами только по праздникам и по воскресеньям, а шляхтича с женой, тоже по воскресеньям, пускали только поутру с поклоном к княгине, которая милостиво давала им целовать ручку. Все это были должностные лица. Но в нашем обществе находились еще два почетные члена, из коих один давно уже был членом Российской академии, а другой доселе тщетно ожидает сей чести. Родной племянник Александра Петровича Сумарокова, одного из известнейших наших старинных писателей, Павел Иванович, служил в Преображенском полку под начальством князя Сергея Федоровича и женился на двоюродной сестре его, княгине Марии Васильевне Голицыной. Он свел ее с ума, где-то оставил, а прижитых с нею двух детей, сына и дочь, отдал он на воспитание в дом своего родственника и покровителя. Принужден, будучи, подобно многим, оставить службу при Павле, и не имея большого состояния, он находился тогда вместе с ними и гостил в казацком. Непомерная спесь господина Сумарокова превосходила всякое описание. Никакие успехи не смягчали его гордости. Бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить. В обращении со всеми, кого с молоду не привык он почитать выше себя, было всегда что-то грубое, жесткое, нетерпимое. В глубокой старости он остался так же тяжел и несносен, как в первой молодости. Более он сделаться не мог. Два раза был он губернатором, обе губернии должен был оставить, истощив терпение начальства, подчиненных и жителей. Теперь он состоит инвалидным сенатором. Он один видел в себе государственного человека и литературного гения. Никто даже в шутку его в том не уверял. Вероятно, у него был двойник, и их взаимное удивление, обожание, утешало его в мнимой несправедливости людей. Нельзя думать, чтобы творения его дошли до потомства. Библиоманам было бы, однако же, не худо их сохранять. Они могут служить образцами дурного слога, дурного вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности. Стараясь спасти их от забвения, в котором, может быть, и сам потону, спешу назвать известнейшие: «Досуги крымского судьи», «Прогулка за границу» и «Повесть Феодора», которая такая же дура, как и сам сочинитель. В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса. Деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступе его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье. Та же сила, та же спокойная угрюмость при неуклюжестве, та же смышленность, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом. Но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове. Он был тогда лет 36 и более 12 известен в литературе. Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе еще непонятно. Оттого ли сие происходило, что он не был иностранный писатель? Оттого ли, что в это время у нас дорожили одной только воинской славой? Как бы то ни было, но я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просвещенными людьми в России. Если бы знал это, то, конечно, смотрел бы на него совсем иными глазами.